С полноценными выходными последнее время было туго. Недавно мытищинский отряд перешел на усиленный вариант несения службы, а поговаривали уже о чрезвычайном положении. Отпуска были отменены. За упущение по службе начальства в лице Сциллы Харибдовны карало беспощадно. И выделить команду на региональные соревнования согласилась лишь под давлением сверху и со скрежетом зубовным. Только глупая или слепая могла не ощущать, что-то носилось в воздухе. За какие-то полгода число правонарушений в районе утроилось, причем не только в специфически эксменской среде. Корыстная преступность увеличилась незначительно, зато немотивированная угрожающе росла, по слухам, повсеместно. Эксмены и вовсе посходили с ума. Один на людной улице вдруг начал кричать, что все, мол, скоро сдохнем, и чистые, и нечистые. При проверке выяснилось, что прежде он отличался исключительно благонравным поведением, мирно трудился почтальоном-разносчиком, имел поощрение и ни разу не был замечен ни в контактах с подрывными элементами, ни в бытовом хулиганстве. Другой, столь же добропорядочный эксмен, внезапно, впав в буйство, совершил нападение на магазин изысканных вин, оскорбил действием оторопевшую до остолбенения продавщицу и в течение каких-нибудь 5 минут до прибытия патруля успел налокаться, как грязный свин. Третий среди бела дня дерзнул начертать омерзительные слова на памятнике Анастасии Шмалько. Заметив полицию, негодяй отнюдь не пустился в бессмысленное бегство, а быстро-быстро, как обезьяна, вскарабкался на фонарный столб. Акробат какой. И оттуда с самого верха выкрикивал непристойности и лозунги возмутительного содержания к соблазну всех эксменов, оказавшихся в радиусе слышимости. Пришлось снять его пулей. Не смертельный, пластиковый. А что эксмен упал и убился насмерть, то вольно же ему было лазить по столбам. А уж если настолько свербит, что не втерпешь, то при срыве падай на ноги и не пачкай мозгами асфальт. Неужели пакостник ждал, что полицейские начнут телепортировать к нему на столб, уподобившись макакам? А немного ли чести? Не удалось взять поганца живьем. Ну и не больно-то хотелось. Впервой, что ли? Но на сей раз произошло совсем необычное. Свидетели происшествия, бригада дорожных рабочих, на укладке асфальта мусорщики, посыльные, грузчики с ближайшего склада и прочие эксменская шваль, без которой, к сожалению, не обойтись, выразил резкое и недвусмысленное неудовлетворение действиями полиции, выразившееся, как было отмечено в протоколе, не только в бранных выкриках, но и в метании в полицию всевозможных подручных предметов. Полицейским пришлось изрядно поработать дубинками, прежде чем порядок был восстановлен, а виновные задержаны и доставлены в участок. Удивительно, но лишь немногие из них попытались бежать в суматохе. Звери. Стая бешеных шакалов. Кому придет в голову искать у эксмена разум? В лучшем случае можно найти лишь понятливость и послушание. Но инстинкта самосохранения должен быть, нет? А если да, то куда он вдруг из них подевался? Взятый с поличным самогонщик дико хохотал в полицейском участке, по виду совершенно не интересуясь своей дальнейшей судьбой. И ведь был трезв. Вероятно, преступный эксмен спятил со страху. Но сколько же было таких спятивших? Заставили заговорить о себе эксменские банды. Они существовали всегда, но в прежние времена относительно быстро ликвидировались силами спецподразделений полиции. Теперь, по слухам, ими заинтересовались уже Департамент федеральной безопасности. Банда Ефрема Молчалина. Шепот о них был хуже их действий, а традиционные методы почему-то буксовали, давая сбой за сбоем. Впрочем, и люди зачастую вели себя не лучше. Если бы только умножились хулиганствующие банды юниц, было бы еще полбеды. Настораживало другое. Без всякой видимой причины, словно из рога изобилия, посыпались преступления, всегда причисляемые категории особо постыдных. Суды едва успевали разбирать дела о мерзопакостном сожительстве с эксменами, зачастую со многими сразу. Вандализм еще вызывал возмущение, но перестал удивлять. Расплодились тайные притоны, нравственность катилась под откос. Недавнее введение смертельной казни для торговок наркотиками лишь незначительно улучшило ситуацию. Ольга надеялась, что завтра ее оставят в покое. Конечно, куда вероятнее другое, вызовут и пошлют в патруль. Но пока не вызывали, можно было надеяться. Она добралась домой в вагоне надземки. Удобнее было бы в автобусе, у команды имелся свой, но там наверняка было бы чересчур шумно, и в эпицентре шума оказалась бы она сама, Поздравления, шутки, хохот, завистливые подколки и все такое — нет уж. Да здравствует одиночество. Ясно, что скажут они подруге по команде. Повезло один раз и уже задрала нос. Знать нас не желает. Ну и пусть. Не пройдет это, так выдумают другое, а доказывать что-то завистницам себе дороже. Любимицу удачи всегда обсудят и, разумеется, осудят с большим-большим удовольствием. За окном полупустого вагона мелькали городские огни. Над мегаполисом стало желтое зарево. Так надо. Да здравствует свет. И долой тьму. В темноте X-менам приходят в голову странные мысли, приводящие к странным действиям. Недаром, несмотря на брюзжание экологов, еще не прошел ни один законопроект, направленный на экономию ночного освещения. Город борется с тьмой и всегда побеждает. Никто не отвлекал, никто не мешал ни о чем не думать, а просто глядеть в окно. Ольга любила такие минуты. Жаль, что они быстро кончились. Мелькали старые промышленные районы, с осени радикально перестраиваемые. В свете прожекторов работа не прекращалась и ночью. Похоже, перестройка заключалась в полном сносе заводских строений. Поговаривали уже о превращении бывшей промзоны в зону парковую. Парк под надземкой. Бац! Вагонное стекло выдержало удар летящего камня и даже не покрылось сеткой трещин. Но кто-то из пассажирок испуганно ахнул. Ольга опять пожалела об отсутствии ваты, чтобы набить ей уши. Сейчас же должен был начаться гул народного возмущения от крикливых замечаний насчет того, что X-мены окончательно распустились, до соображений о том, кто во всем этом виноват. Ясное дело, полиция виновата. Кто же еще? Никто не примет во внимание очевидный факт. Эстакада грохочущей и воющей надземки, проложена в основном по промышленным районам и спальным X-менским, не по человеческим же. Люди имеют право на отдых, а из двух зол надо выбирать какое? Угадать с двух раз. Да, это X-мены шалят. Злобствуют. Повредить путь они не могут, опоры эстакады защищены проволокой под током. Вот и швыряют булыжники. Глупые попадаются, а умные выбирают места, пока еще не оборудованные телекамерами. Хотя, конечно, умный вредитель X-мен вообще не станет тратить силы на камнеметание, рискуя при этом собственной шкурой. А что может полиция? Уставить полицейскими все обочины, превратить патрулирование в постоянную сторожевую службу? Наверняка крикливым клушам именно этого и хочется. Они не способны даже сообразить, во сколько раз вырастет при этом цена билета, не говоря уже о штатах полиции. Что-то немного среди них находится желающих поступить в полицейскую школу. Какой в этом резон, если у полиции тьма обязанностей при минимуме рычагов влияния? Разве может полиция повысить курс X-менских полосатеньких денег, которые ныне совсем обесценились? Ну и какого же сознательного послушания можно ждать от X-менов, если оно держится не на выгоде, а лишь на страхе? Ольга была рада, что сейчас на ней нет формы с сержантскими петлицами. От полицейского сержанта, плевать, что он не на службе, потребовали бы немедленных действий. Каких? Хотелось бы знать. Конечно, запрет на телепортацию в вагонах общественного транспорта не распространяется на полицию. Но попробуй телепортировать наружу на полной скорости. Костей ведь не соберешь. Задействовать стоп-кран? А смысл? Сорвать график движения? Да пока еще поезд остановится. От Сцилы Харибдовны нагорит. И справедливо. Злоумышленника давно уже след простыл. Нет пострадавших? Нет. Вот хорошо. Нет даже порчи имущества, не считая крохотной метки на вагонном стекле. Пренебрежем. Собака лает, а караван идет. Так и надо. Это только возмущенным обывательницам вечно хочется чудес, чтобы, значит, и караван шел, и собаки ластились. А главное, они свято убеждены, что все эти чудеса должны обеспечивать кто-нибудь другой. И темы у них одни и те же, особенно у пожилых. Ныне все не так. А вот помню в наше время слушать их. Так раньше и X-мены были шелковые, и холестерина в яйцах меньше, и кресла в вагонах мягче, и колеса круглее, не говоря уже о том, что погода не позволяла себе таких выкрутасов. Виданное ли дело? Плюс 15 в Москве в конце февраля. А на прошлой неделе буран со снежным торнадо. Как жить, а? Очень просто. Как раньше. Это проверенный рецепт. А если понадобится что-то изменить, то те, кому виднее, решат, что и как надо подправить. Начальство даст команду. Вот и еще одна тема, появившаяся сравнительно недавно, и уже успевший надоесть, массовый снос всяческих построек, особенно в провинции. И опять этот вопрос обсуждается с неодобрением. Неужели не ясно, что речь идет о сносе ветхого фонда и о постройке вместо них новых, красивых зданий? Давно пора. Не вечно жить же в бабушкиных трущобах. Что? О чем вы там блекочете? Насильственное выселение? Очень правильная мера. Разве с вами можно договориться по-хорошему? А что до массовости сноса, то у нас ведь издавна так заведено. Но не умеем мы работать планомерно. Нам кампанию подавай против чего-нибудь. Или за что-нибудь. А конечный результат все равно практически тот же самый. Таращиться в окно надоело. Как назло, две болтливые тетки, расположившись напротив, исчерпав временно тему всеобщей деградации, завели новую волынку о телепортирующем Эксмене. Сколько Ольга себя помнила, столько и слышала подобные байки, соперничавшие с ночными страшилками о черной руке и гробе на колесиках, очень уместными в летнем лагере герл-скаутов после отбоя и непременно рассказываемыми жутким шепотом, чтобы мурашки по телу. Разумеется, никто из них телепортирующего Эксмена лично не видел, как и не видел и летающего крокодила, но обязательно находилась какая-нибудь очевидица, чаще всего родственница знакомой или знакомая родственницы, которая сталкивалась с данным феноменом буквально нос к носу. Как правило, далее подробно описывался ужас очевидицы и поспешное бегство Эксмена в вязкий мир. Очевидцы бывали напуганы всегда, а Эксмен — когда как. Согласно некоторым байкам, он гнусно ухмылялся и подмигивал, прежде чем исчезнуть. Вот ужас-то, а! Тут уж совсем захотелось заткнуть уши. Ну что они могут в этом понимать? Сами-то когда телепортировали в последний раз? Постыдились бы. Иные рассказчицы договаривались до абсурда, утверждая, что кто-то когда-то сталкивался с Эксменом аж в вязком мире. Где-где? Повторите, кто? Когда? Имя? Адрес? Тьфу на вас! Человек не может одновременно заниматься балетом и борьбой с умо. Собаки не кукарекают, а киты не порхают под облаками. В вязком мире невозможно никаких встреч. Аксиомы? Да. Для всех, у кого в голове есть толика мозгов. Данность есть данность, и разумный человек мирится с ней. Жаль, например, что невозможен вывих языка, но тут уж ничего не поделаешь. Хотя некоторым болтливым дурам данный диагноз совсем не помешал бы. Цели всеобщего спокойствия. Таких зловещих фанаток Ольге всегда хотелось подвергнуть психиатрической экспертизе и в зависимости от ее результата направлять либо на принудительное лечение, либо на принудительные работы. Кстати, программа тотального перераспределения рабочей силы открывает для трудотерапии массу возможностей. Вымысел имеет право на существование. Во-первых, в книгах и фильмах, а во-вторых, если он не причислен цензурой, категории вредных. Так было и так будет. А как же иначе?